и фараоном стал бы ты, ты с легкостью разбил бы Антония, ибо весь Египет сплотился, поддерживая твой трон. Но меня Египет не любит. Им ненавистна царица, в чьих жилах течет греческая кровь. А я уже разрушила великий заговор твоих сторонников, в котором объединилась половина жителей Египта. Так разве эти люди поднимутся, чтобы поддержать меня? Будь Египет верен мне, я, конечно, могла бы выстоять против всех войск, которые приведет Рим. Но Египет ненавидит меня и предпочтет покориться римлянам, как в свое время покорился грекам. И все же я могла бы его защитить, будь у меня золото. Я наняла бы солдат, и они за деньги стали бы сражаться за меня. Но денег нет, моя казна пуста. И хоть земля наша богата, мне нечем заплатить огромные долги. Эти войны разорили меня. Мне негде взять ни единого таланта. Может быть, ты, Гармахис, по праву крови жрец пирамид? Она приблизилась к ней и посмотрела в глаза. Может быть, ты, если легенда, дошедшая до нас сквозь десятки поколений, не лжет? Может быть, ты откроешь мне, где взять золото, чтобы спасти страну от гибели, а твою возлюбленную от участи Антониевой рабыни? Скажи, это легенда о сокровище, сказка или правда? Талант — мера веса и соответствующая ей крупная денежная единица. Примечание редакции. Я подумал немного, а потом сказал: предположим, это легенда — правда. Предположим, я покажу тебе сокровище, сокрытое великим фараоном седой древности, чтобы в черный час нашей истории спасти Кемет. Но могу ли я быть уверен, что ты поистине употребишь его богатство для этой благой цели? — Так стало быть, сокровище есть? — живо спросила она. — О, не сердись на меня, Гармахис, ибо признаюсь тебе честно, само слово «золото» в этот роковой час бедствия наполняет сердце такой жадостью, как вид ручья в пустыне. «Я думаю, что такое сокровище существует», — ответил я, хотя сам его никогда не видел. «Но знаю, что оно по-прежнему лежит там, куда было положено, ибо на тех, кто прикоснется к нему нечистыми руками, и ради выполнения своих умыслов падет столь страшное проклятие, что ни один из фараонов, кому сокровище было показано, не осмелился его взять даже в годину великих бедствий страны. «Ах, в былые времена все всего боялись», — возразила она. «Или же не так велики были постигшие их бедствия?» «Стало быть, Гармахис, ты мне покажешь это сокровище?» «Может быть, и покажу, если оно действительно все еще там, куда было положено. Но ты должна поклясться мне, что употребишь его только на то, чтобы защитить Египет от Антония и облегчить жизнь его народа». «Клянусь!» — с искренним пылом воскликнула она. «Клянусь всеми богами Кемета, что если ты покажешь мне это великое сокровище, я объявлю Антонию войну и отошлю Деллия обратно в Киликию с еще более оскорбительным посланием, чем Антоний прислал мне. Но это еще не все. Я сделаю больше, Гармахис. В самом скором времени я сочетаюсь с тобой браком, всему миру, и ты сам будешь выполнять свои замыслы и отгонишь от нашей страны римского орла». Так она говорила, глядя на меня со всей правдивостью и искренностью, на какие способен человек. Я ей поверил и впервые после моего падения почувствовал, что счастлив, подумал, что не все потеряно для меня,